Лицо великана налилось кровью. Он непроизвольно шагнул в сторону Камиллы. Эдам понимал, что нужно что-то сделать. Он просто обязан был что-то предпринять, вмешаться, но так и остался сидеть на ступеньках, словно парализованный. Камилла не отступила ни на дюйм. Гордо вскинув подбородок, она продолжала. «Давай, давай! Вот только попробуй, прикоснись ко мне. Я тебе быстро пришью обвинение в сексуальном домогательстве и нападении. Вылетишь нахрен из Дьюпонта, как пробка. Вали домой, сука! И дрочи там свою лучшую в Америке клюшку, хоть до усрачки, сука! Все, что надрочишь, можешь сажать вместо мороженого, а если покажется мало...» Она мотнула головой в сторону остальных троих спортсменов. «Можешь и им подрочить, сука!» Это словно заколдовало громадного спортсмена, превратив его в неподвижную статую. Смертельно опасные слова «сексуальное домогательство» и «нападение» сработали безотказно. Парень прекрасно знал, что за это бывает. Конец карьеры гарантирован. Он тотчас же возненавидел эту бабу. Она была слишком злобной, чтобы назвать ее девушкой. Возненавидел больше, чем кого бы то ни было за всю свою жизнь. «Ах ты, казак косоглазая! Косоглазая!» — завопила Камилла. «Косоглазая!» Это был победный клич. «Вы слышали? Слышали?» Чуть не пустившись в пляс от радости, она стала трясти за плечи и дергать за руки Эдгара, Грега, Роджера, Эдама и даже Шарлотту. «Косоглазая! Все слышали?» Затем, все с тем же злобным выражением, она уставилась прямо в лицо обалдевшему спортсмену. «Ну что, достукался? Теперь не отвертишься. Можешь идти и хоть повеситься. Все, ты свое, отыграл!» Эти слова Камилла сопроводила улыбкой, в которую вложила столько яда, что его хватило бы на всю дьюпонскую команду по лакроссу. На парня было просто жалко смотреть. Его словно огрели кувалдой по затылку. Перед глазами у него замелькала одна и та же строчка оскорбления на расовой почве. Да, эта гремучая змея, эта хитрая сучка все-таки его подловила. Сначала сама наехала, а потом спровоцировала на ответную любезность. В Дьюпонте невозможно было и представить себе более тяжкого обвинения, чем оскорбление на расовой почве. Это даже хуже убийства. В случае убийства еще могли бы быть какие-то смягчающие обстоятельства, вроде необходимой обороны. И вообще, шанс продолжить обучение в Дьюпонте у серийного маньяка-убийцы был гораздо выше, чем у того, кто совершил оскорбление на расовой почве. «Пошли», — сказал Верзила едва слышно и в сопровождении троих приятелей направился по дорожке через главный двор. На прощание спортсмены смерили мутантов презрительными и угрожающими взглядами, но сказать ничего не посмели. Эдам знал, что должен поблагодарить и поздравить Камиллу, а может быть, даже исполнить в ее честь какой-нибудь ритуальный танец или хотя бы прокричать «Ура!». Пару уважительных слов заслужил и Грег. Тот, по крайней мере, попытался что-то ответить, и все же Эдам так и остался сидеть на ступеньках, не в силах не только встать, но даже пошевелиться. Он был парализован стыдом и сознанием собственной ничтожности. «Я ничего не сделал. Вообще ничего. Сидел с Сиднем и молчал. А что, если они вернутся?» Некоторое время мутанты переглядывались друг с другом, не говоря ни слова. Затем Камилла, глядя себе под ноги, сказала: «Студенты, спортсмены». Потом, приободрившись, заговорила быстро и даже как-то деловито: «Ребята, нужно узнать, как зовут этого урода. Эдам, сможешь выяснить?» «Не знаю. Постараюсь», — без всякого удушевления в голосе ответил Эдам. Камилла сухо, как-то невесело усмехнулась. «Считайте, этот кретин отсюда уже вылетел. Все, отмахал клюшкой мастер спорта. Хренов. Двое суток, и его вышвырнут из Дьюпонта с таким волчьим билетом». Еще одна язвительная усмешка, что и в дворовую команду не возьмут. «Нет, ребята, видели вы, как эти козлы хвосты поджали?» Словно проснувшись, сказал Грег. По его физиономии расплылась торжествующая улыбка. «Мы их сделали, этих ублюдков. Пусть знают, что на мутантов Миллениума лучше не наезжать. Мы», — подумал Эдам, — «как же? Да если бы Камилла не влезла, мы-то как раз утерлись бы и не рыпались, лишь бы по репе не огрести». Хотя, впрочем, Грег первым попытался хоть как-то противостоять этим уродам. Не слишком успешно, но факт остается фактом. Этого отрицать нельзя. «Больше он вообще ни на кого наезжать не будет», — продолжала кипятиться Камилла. «По крайней мере, в Дьюпонте. Оскорбление по расовым мотивам при свидетелях — это, считай, билет в один конец отсюда».